Глава 1126. Цзэцюн. «Я хочу забрать останки старого святого императора», — спокойно сказал Ван Линь. Святой император Цинлун на некоторое время замолчал. На долю секунды холода в его взгляде как будто стало меньше, но затем он снова восстановился. «Я думаю, он предпочел бы быть похороненным внутри четырех святых сект. Старый святой император всю свою жизнь был в секте четырех святых. После смерти он должен был освободиться, и я заберу его с собой». Пока Ван Линь говорил это, в его взгляде вспыхнуло упорство. Закончив, он махнул рукой и кинул камень. И император Цинлун поймал камень, внимательно посмотрел на него и слегка вздохнул. Ничего больше не говоря, он развернулся и полетел вдаль. Семь старейшин последовали за ним, но перед тем, как уйти, двое культиваторов из святой секты Судзаку повернулись к Ван Линю и уже были готовы что-то ему сказать. Как Цинлун внезапно повернул голову в их сторону и посмотрел на них, старейшины тут же вздохнули и остановились, так ничего и не сказав. Ван Линь же направился к основному телу и слился с ним, после забрал с собой смертное тело старого святого императора Судзаку, которое превратилось в статую, и покинул секту четырех святых. Снаружи его уже ждал большеголовый остальные. Теперь можно было сказать, что Ван Линя с этой сектой больше ничего не связывало. Вот только лица старейшин секты Судзаку, желающих ему что-то сообщить, вновь и вновь появлялись в его сознании. Ван Линь смутно ощущал, что во всем этом скрывалась какая-то неизвестная ему тайна. Это произошло из-за того, что в прошлом старый святой император, кроме древнего святого артефакта, передал Ван Линю также мантию святого духа всех предыдущих святых императоров и командный токен, представляющий его статус. Разговор об этих двух вещах святой император Цинлун не стал поднимать, он будто забыл о них. Но Ван Линь знал, что это не так. Внутри четырех святых сект только святой император Судзаку знал причину, которая послужила поводом для начала Великой битвы Альянса культивации области Куньсюй. Об этой тайне святой император Цинлун также не стал спрашивать. Ван Линь повел группу людей и улетел вдаль. В этот момент в четырех святых сектах в главном зале сидел в кресле святой император Цинлун. Вид у него был измотанный. Перед ним в воздухе плавали четыре древних артефакта. Внезапно его взгляд сверкнул, но не опустился на четыре артефакта. Вместо этого он был направлен наружу, куда-то вдаль. Спустя некоторое время Цинлун испустил усталый вздох и отвернулся. Из его рта стало доноситься неразборчивое бормотание. Никто не мог понять, что он говорит. Большеголовые остальные направились в новое царство дождя, а Ван Линь, избавившись от забот, спокойно понесся в звездном небе. Во взгляде Ван Линя словно горело солнце. Безграничная аура распространялась от его тела и целиком покрывала его сильным намерением сражаться. «Тассен, прошло уже больше тысячи лет. Ты и я, наконец, сразимся!» Мощная радуга Ван Линя промчалась через звездное небо. С каждым шагом он использовал технику сжатия земли до дюйма и быстро приближался к так ему знакомой планете Судзаку. На планете Судзаку снующих повсюду культиваторов стало уже не так много. Большая часть уже проникла в хаотическую разбитую звезду и вошла в земли древнего бога. Как только они входили туда, у них больше не было способов связаться с внешним миром, так что теперь никто не знал, в порядке ли те культиваторы сейчас или нет. Земли древнего бога с самого начала были расположены в пространственном разломе, так что все, что происходило внутри, не могло вызвать никакие колебания снаружи. Снаружи планета Судзаку в пустоте внезапно возникла рябь, из которой мгновенно вышел Ван Линь. Он огляделся и увидел, что планету Судзаку со всех сторон окружили сидящие в медитации культиваторы. Мгновение помолчав, Ван Линь сделал пару шагов в пустоту и приземлился на поверхности одной из лун планеты Судзаку. Культиваторы были здесь, но с культивацией Ван Линя никто не мог его обнаружить. Найдя скрытую горную вершину, Ван Линь проник туда и махнул рукой. В его правой руке немедленно появился меч, который тут же начертил на земле сложную формацию. Это была особая формация, которую его научил император бессмертных Цинлинь. Эта формация могла полностью скрыть всю ауру и не дать чужакам найти ее. Установив ее, Ван Линь вытащил множество нефритов бессмертных и расставил вокруг, после чего сел, скрестив ноги внутри формации. Указав двумя руками на свои межбровья, Ван Линь немедленно отделил часть от своего изначального духа и заставил его плавать перед собой. «Концентрация духовной формы!» Ван Линь сформировал двумя руками печати и создал несколько отпечатков рук. Немедленно осколок изначального духа изменился и стал облачком зеленого дыма. Этот дым, сделав несколько кругов вокруг тела Ван Линя, полетел вперед, и, сконцентрировавшись, стал формой человека. Формирование тела. Ван Линь прикусил язык и выплюнул кровь. Большая масса изначальной силы, соединенная с кровью, немедленно вышла из его тела и попала прямо на изначальный дух. Изначальный дух тут же стал сверкать красными огнями. Камни и земля вокруг него задрожали, и будто под действием особой силы стали притягиваться к нему, полностью в него вливаясь. Постепенно вихрь изначального духа затянул бесчисленное количество земли и щебня, постоянно вливаясь в него, а они делали изначальный дух все тверже и тверже. Казалось, он формирует свое собственное тело. Спустя минуту перед Ван Линем стоял еще один Ван Линь. Техника бессмертных императора бессмертных Цин Линь. Концентрация духовного тела действительно невероятна. Он абсолютно как живой. А Ван Линь закрыл глаза. Даже со своей культивацией он не мог точно определить, этот аватар изначального духа настоящий культиватор или подделка. Он выглядел крайне реалистично. Техника Цин Линь просто не могла быть хуже. Кроме того, что аватар было очень трудно распознать, в нем также заключалась крайне сильная божественная способность. Изначальный дух сконцентрировал собственное тело. Его культивация в сравнении с основным телом почти не отличалась. С помощью своего изначального духа Ван Линь мог поддерживать его жизнь в течение 10 дней. Через 10 дней аватар разрушился, но даже так для основного тела не будет никакого риска, лишь слабое влияние. Но в то же время в течение этих 10 дней основное тело не сможет двигаться, оно будет находиться в глубокой спячке. Именно по этой причине нужна формация, скрывающая ауру. Ван Линь сел, поджав под себя ноги, и потянул перед собой пустоту. Немедленно перед ним открылась трещина, из которой вылетела серебряная вспышка. Эта вспышка тут же превратилась в труп девушки в серебряных одеждах. Девушка, ничего не говоря, села вместе с Ван Линем внутри формации. Имея прячущую формацию и защиту в виде трупа девушки, Ван Линь, на мгновение задумавшись, установил несколько чрезвычайно могущественных ограничений. С этим он успокоился и, наконец, закрыл глаза. В тот же момент его дыхание остановилось, пульс также медленно ослаб и исчез. Он, казалось, просто умер. В тот же момент, когда пульс и дыхание Ван Линя полностью пропали, аватар перед его телом медленно открыл глаза. Затем двинулся и, бросив взгляд на девушку и Ван Линя в формации, мгновенно покинул вершину горы. Используя технику сжатия земли, он слился с небом и землей и, пройдя сквозь кольцо культиваторов на Цудзаку, появился на поверхности планеты. Когда Ван Линь слился с пространством и попал на Цудзаку, 4 сидящих в медитации культиватора вокруг открыли глаза. Они почувствовали что-то, но вмешиваться не стали. В конце концов, обычно рассеянные по всему звездному небу старые монстры последнее время прибывали сюда один за другим. Входящие в земли древнего бога культиваторы редко так хорошо знали планету Цудзаку, как Ван Линь. Так что его силуэт промчался вперед, нигде не останавливаясь, он сразу вошел в море демонов. Ван Линь не стал весь путь телепортироваться, вместо этого он решил приноровиться к своему собственному новому телу и только после этого ускорился. В прошлом на этом пути ему пришлось сражаться. Увидев огромную цепь гор, которая стала великая формация зеленого дракона, Ван Линь остановился. Он будто снова увидел девушку, которая тщательно создавала на каждой чешуйке дракона формацию. Все это было лишь для одного нефритового свитка защиты. Не отрываясь, Ван Линь смотрел на горы, которые тысячу лет назад были огромным драконом, хотя он и был серьезно поврежден, но его форма дракона все еще смутно прослеживалась. Здесь уже давно не было секты, все давно пришло в запустение. Ван Линь отвернулся и бесследно исчез. Пройдя через большую часть моря демонов, он вошел в область земель древнего бога. Здесь не было культиваторов, очевидно, они все были внутри. Не колеблясь, Ван Линь вступил прямо в сверкающую лучами света формацию входа и внезапно появился в абсолютно черной пустоте. Как только он вошел, в нос немедленно ударил сильный запах крови. Все вокруг было заполнено разрушенными камнями, мирно плавающими по округе. Почти каждый камень имел поверх себя красные пятна. Казалось, что их специально покрыли кровью. В этой пустоте также плавали трупы культиваторов, а также трупы свирепых зверей. Синий огромный паук размером в 100 джанов, питон в 1000 джанов, еще куча всяких свирепых зверей поменьше, которых Ван Линь просто не знал, были звери, похожи на драконов с длинными крыльями, несколько групп зверьков размером с кулак человека, похожих на огромных насекомых. Остаточные колебания изначальной силы все еще отзвуками распространялись по пустоте. Очевидно, здесь прошло поражающее небо и землю сражение. Большая часть трупов зверей была обуглена, некоторые были заморожены, а лишь малая часть была покрыта гноем, наверняка внутри они были сильно ядовиты. Ван Лень летел вперед. Трупов здесь было еще больше, а запах крови все сильней. Смерть была распространена тут во всем многообразии. С одной стороны длинный питон был пронзен 10 000 мечей. Он лежал на камне, однако его глаза были открыты, в них все еще горел гневный огонь. Повсюду было множество частей тел, многие имели культи вместо рук. Даже привыкший к виду смерти Ван Лень неосознанно удивился. Его зрачки сжались, но он не стал останавливаться. Он продолжил путь вперед, прямо по пути пустоты, в конце которой по его памяти находился вход. Пока он летел, холодный ледяной ветер внезапно покрыл все его тело. Медленно повернувшись направо, в 1000 джанов от себя Ван Лень увидел огромный конусообразный камень. На этом камне было множество поврежденных трупов, среди которых были как культиваторы, так и свирепые звери. На краю камня, покрытое черным светом, находилось черное, как смоль, нечто. В темноте пустоты его просто невозможно было рассмотреть. В черном свете сидел здоровый мужик. Все его тело было грязным, а длинные черные волосы придавали ему вид дикаря. Вот только все, что находилось выше его шеи, говорило о том, что это существо не культиватор и точно не человек. Из его шеи вверх поднимались более 10 ветвей, и на каждой ветке было по голове. Сейчас все эти головы были опущены над трупом и издавали жующие звуки. Хруст костей и звук разрыва плоти постоянно распространялся по мирной пустоте. Эти звуки были почти неслышимы, но как только взгляд Ван Линя упал на существо на камне, эти звуки будто раздались прямо перед духом Ван Линя. Медленно, но наконец ясно, Ван Линь представил себе источник этих звуков. Здоровый мужчина с многочисленными головами как раз был в борьбе за поедание смертного тела свирепого зверя. В его глотку отправлялись даже разгрызенные кости. В миг, в который Ван Линь обратил внимание на этого мужчину, больше 10 его голов также медленно приподнялись и посмотрели на Ван Линя. Рот каждой головы был наполнен кровью. В это время они все еще продолжали жевать. Части тела капли крови падали на землю.